Глава 25. Приглушенный свет уличного фонаря пробивался сквозь щель в шторах, отбрасывая на стену длинные расплывчатые тени. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь ровным дыханием Ксюши, находившейся под боком. Я лежал на спине, уставившись в потолок, и в голове снова и снова прокручивал ее слова. Он ей признался в любви, просил стать его парой. Вот ведь хитрый гад. Знает, на что надо давить у девушек. Ксюша, как верный и немного наивный щенок, радостно принесла мне эту новость. Она выложила все, что услышала от Ксении, смакуя детали и возмущаясь наглостью этого роженого. Я выслушал ее, поблагодарил и даже похвалил за бдительность. Она сияла, радуясь, что принесла мне что-то важное. Я лежал и уже который час переваривал эту информацию, гадая, что же задумал этот гад. Зачем ему предлагать перемирие в сотый раз? Еще и так настойчиво. Разве он не должен, по логике вещей, наоборот, пытаться отдалить Земскую от общения со мной? Конец учебного года неумолимо приближался. Скоро экзамены, а потом индивидуальная оценка магического ранга. Хотя я и был уверен в своих силах, но дар мой работал через одно место, и я все же переживал, что прибор может показать неверные данные. Еще стоило подготовиться к этому дню, набрать энергии перед тестом. Данные будут засекречены, но лично для меня слишком важен результат. Соответствующий значок ведь выдадут. Также все это время в глубине души тлела одна старая незакрытая рана. Дуэль, сломанная рука и унизительное поражение. Я жаждал реванша. Но Валентин, хитрый и расчетливый, никогда бы на него не пошел. Зачем ему рисковать, когда он и так всех обвел вокруг пальца? Особенно теперь, когда он втерся в доверие Ксении и признался в чувствах. И все же, несмотря на обстоятельства, теперь у меня появился рычаг. Он влюблен или очень искусно изображает это, и он пытается закрепить свой успех, прося официального статуса отношений. Мысль о том, чтобы просто рассказать Ксении всю правду о нем, даже не возникала. Я уже это сделал, и она не поверила. Посчитал, что я преувеличил и неправильно понял намерение роженого. Слишком уж искусно он играл роль раскаявшегося рыцаря. Нет, нужен был другой подход, более прямой и жесткий. Я скосил взгляд на Ксюшу, которая лежала рядом и листала в гисовском магазине карточки с платьями, время от времени показывая мне то, что ее заинтересовало. Никогда не понимал, зачем девушкам столько одежды. Но не это сейчас важно. Я понял, что нужно делать. Ксюш, она тут же подняла на меня свой влюбленный взгляд. Ты что-то хотел, любимый? Спасибо, что рассказала мне про Ксению и Роженого, сказал я тихо. Это важная информация. Она просияла в полумраке, ее лицо расплылось в счастливой улыбке. Я же говорила, он подлец. Да, согласился я. И знаешь, я тут подумал, надо еще раз попробовать вывести его на чистую воду, чтобы Земская наконец все поняла. Она тут же обрадовалась и, отбросив телефон, обняла меня, положив голову на грудь. Мои пальцы тут же погрузились в ее распущенные шелковистые волосы, от которых исходил тонкий аромат розы. Ты у меня лучший на свете. Так и знала, что не бросишь подругу на растерзание этому мерзавцу. Потому и сказала ей, что поговорю с тобой и обязательно убедю. Все правильно, хмыкнул я. Я разрешил Цветаевой называть себя любимым и дорогим, но не намеревался использовать в ее отношении подобные обращения. И запретил всяких там котиков и зайчиков, разумеется. «Ты прекрасно меня понимаешь», — продолжал я. «Я просто не могу не попробовать еще раз. Враг хитер, но и я не так прост. В последнее время мне стало многое понятно». «И что же?» Она подняла голову и заинтересованно посмотрела на меня. У него своя игра, а еще он считает себя неуязвимым. Роженов никак не ожидает, что кто-то воспользуется его же правилами против него. Я увидел, как она переваривает эту мысль. Ксюша не была глупа, просто ее мир был устроен проще. В ее голове не укладывались эти ходы и контрходы, как и у меня когда-то, но я повзрослел. Ладно. Наконец, нехотя согласилась она. Как скажешь. Я знаю, что у тебя все получится. Расскажешь просто потом. Ага. Она опустила голову и вновь обняла меня чуть крепче. Я лежал, глядя в потолок, и ощущал, как холодная уверенность наполняет меня. Теперь у меня был план. Валентин хотел играть в чувства. Хорошо. Я использую их против него. Его любовь к Ксении станет тем крючком, на который он сам же и попадется. Я выманю его на дуэль. И на этот раз все закончится иначе. Пора было заканчивать старые счеты. Холодов намекнул, что есть все шансы вернуться в Тулу следующим летом. Кафе в центре Тамбова было выбрано Ксенией. Нейтральная территория. Стильное, но не пафосное место с приглушенным светом и запахом свежего кофе. Я пришел первым, занял угловой столик и заказал капучино, наблюдая за входом. Вскоре появились они. Ксения с нервной, но полной надежды и улыбкой. И он, Валентин. Его лицо было маской идеального, почти святого спокойствия. Возвышенный аристократ, как с картинки. «Алексей, спасибо, что пришел». Ксения села напротив, ее глаза метались между нами. «Рад тебя видеть», — сказал Валентин, занимая место рядом с ней. Его голос был теплым и искренним. «Черт! А он хорош. Честно говоря, я не думал, что ты согласишься на эту встречу. Я очень ценю этот шанс. Все когда-нибудь бывает впервые. Отпил я свой кофе». «Я давно хотел извиниться лично», — продолжил Валентин, складывая руки на столе. Искреннее раскаяние буквально излучалось от него. «За все. За ту дуэль, за ту вражду. Я был ослеплен, одурманен эмоциями. Но сейчас я вижу все ясно, и я искренне хочу положить этому конец». Я сделал вид, что задумался, затем кивнул. Возможно, и я перегибал палку, держал обиду слишком долго. Верил Анне, неправильно воспринимал твои отношения к ней, да и сам был обманут ее коварством. Ксения буквально расцвела на наших глазах. Ее плечи расслабились, а улыбка стала по-настоящему счастливой. «Я так рада! Я знала, что вы оба разумные люди и сможете понять друг друга». Мы продолжили беседу на этой сладковато-фальшивой ноте, обсуждали учебу, планы на Новый год. Валентин сыпал любезностями. Я отвечал сдержанно, но вежливо. Картина идиллического примирения была совершенна. «Простите, мне нужно на минутку отлучиться», — наконец сказала Ксения и направилась в сторону дамской комнаты. Только ее силуэт скрылся за углом, как идиллия испарилась в мгновение ока. Меня посетило чувство вполне осязаемой тревоги, но вместе с ней потянулся и тонкий ручеек энергии. Роженов давал волю чувствам. Это не то вялое раздражение, что было до этого. Казалось, будто сам воздух за столом мгновенно изменился. Он стал гуще и насыщеннее. «Ха! А это случайно не как в тот раз, когда я сам выпустил сырую ману в людном месте? Благо кафе в это раннее субботнее утро было пустым. Я следил за лицом Валентина. Маска раскаяния сползла с его лица, как плохой грим, обнажив холодное, отполированное высокомерие. «Выслушай меня, Стужев». Его голос стал тихим и плоским, без намека на прежнюю теплоту. «Хватит путаться у меня под ногами, оставь Ксению в покое. Ты получил свое внимание, поигрался в благородство, теперь исчезни из ее жизни навсегда». Я не сдержал короткого хриплого смешка. Ты серьезно? Это ты сейчас поучаешь меня, кто и как должен общаться с Земской? Она на минуточку сама ко мне лезет. А тебе, я смотрю, это не по нутру. Решил, что она твоя собственность? На его скулах выступили желваки. Меня же накрыло больше тепла, исходящего от него. Ты ничего в ней не понимаешь. И не смей говорить о ней таким тоном. Прорычал он, сжимая кулаки. «А каким тоном мне говорить о свободной девушке?» Я склонил голову чуть вбок. Мои слова стали тише, но острее. «Она что хочет, то и делает. Или ты уже успел надеть на нее намордник? Кстати, о двуличности. Я ее уже предупреждал насчет тебя. Жаль, она не послушала. Но, как видишь, я свое мнение не изменил. Не всех твоя актерская игра может очаровать». Его глаза сузились, в них вспыхнула та самая ярость, которую он так тщательно скрывал. «Ты пожалеешь, что не послушался меня, Стужев. Очень пожалеешь. Переломом одной руки не обойдется в этот раз». Я откинулся на спинку стула, насмешливо улыбаясь. «Попробуй». В этот момент мы оба уловили легкий шорох, и как по команде наши лица снова расплылись в успокаивающие дружелюбные маски. Ксения вернулась к столу, ее взгляд был ясным и счастливым. «Вы тут не поссорились без меня?» — спросила она с легкой игривостью. «Ни в коем случае!» Валентин снова засиял своей поддельной улыбкой. «Как раз обсуждали, как здорово, что нам удалось все выяснить». «Да!» — поддержал я его, поднимая свою остывшую чашку. «Очень продуктивный разговор. Как хорошо, что ты собрала нас здесь». Мы просидели еще минут 10, обмениваясь ничего не значащими фразами. «Знаешь», — Валентин сделал глоток латте, «раз уж мы все выяснили, почему бы нам не проводить совместные тренировки? Я могу показать тебе пару приемов, которые могут пригодиться». Идея была, конечно, прозрачной до смешного. Держать меня поближе, под контролем, делать больно в ситуации, когда я не могу показывать эмоции открыто. Ага, бегу и спотыкаюсь. Делать мне нечего, играть на его территории под его неусыпным вниманием. Я сделал вид, что размышляю над предложением. Затем мягко улыбнулся. Тренировки. Это отлично, но я подумал кое о чем более интересном. «Как насчет небольшого пари?» Ксения с интересом наклонила голову. Валентин насторожился, но его улыбка не дрогнула. «Пари? Какое?» «В конце учебного года, — сказал я непринужденно, — мы с тобой проводим еще одну дуэль. Но на этот раз не как враги, а как друзья, чтобы окончательно похоронить все старое. Символически, так сказать». Воздух снова застыл. Валентин медленно поставил свою чашку. «Алексей!» Его голос стал снисходительным, словно он объяснял что-то ребенку. «Мне кажется, в этом нет необходимости. Если мы друзья, зачем нам драться? Это выглядит так, будто ты все еще злишься на меня». «Попался, ублюдок!» Пронеслось у меня в голове. «Злость? Да нет!» Я рассмеялся, как будто он сказал нечто абсурдное. Как раз наоборот. Настоящие друзья могут и подраться, чтобы выпустить пар. Проверить друг друга. Это же здоровая конкуренция. Вот с Василием мы периодически сходимся по-настоящему. И с Ксенией, я кивнул в ее сторону. Раньше тоже спарринговали, не на шутку. По всем правилам дуэли, будто генеральная репетиция. Разве нет? Ксения, пойманная врасплох, тут же оживилась и кивнула. Ее глаза загорелись. «Конечно, это же весело. И правда, это совсем не то же самое, что драться со злостью или как на обычной тренировке. Это как игра, проверка сил». Я видел, как Валентин внутренне скривился. Он попал в ловушку и понял это, но уже поздно. Отказаться — значит показать Ксении, что он либо боится, либо его слова о дружбе пусты. Согласиться — значит дать мне то, чего я хотел с самого начала. Он замер на секунду, его взгляд скользнул по лицу Ксении, читая ее искренний энтузиазм. И затем он снова натянул на себя маску добродушного примирителя. «Ну, если ты так считаешь, и Ксения не против». Он развел руками с театральным смирением. «Кто я такой, чтобы отказываться от такого дружеского жеста?» «Хорошо, Алексей, договорились. В конце года дружеская дуэль». «Отлично». Я широко улыбнулся, поднимая свою чашку, как для тоста. Будет достаточно времени подготовиться нам обоим. А Ксения все проконтролирует. Верно? Девушка активно закивала. Я сделал последний глоток своего капучино, скрывая за краем чашки торжествующую ухмылку. Он проглотил наживку. Целиком. Теперь у меня был официальный, одобренный друзьями и самой Ксенией, повод свести с ним счеты. И на этот раз я был готов. Не прямо сейчас, разумеется. На несколько месяцев в запасе есть, а я уже развиваюсь семимильными шагами, как говорит Холодов. А этому старику предпочитаю верить. Так что я был на голову впереди. План сработал. Оставалось только дождаться конца года и показать этому актеру, какова на вкус настоящая, несыгранная боль. Кабинет Максимилиана все так же пах роскошью и властью, но сегодня в воздухе витало что-то более приземленное – запах быстрой и легкой наживы. Я сидел в том же кресле, но на сей раз не чувствовал ни напряжения, ни подвоха. Макс искренне считал, что я оказался лишь пешкой в руках взрослого дяди Плетнева, а потому не держал обиды. Он совершенно не догадывался, что это именно я был инициатором подставы, как и планировал основную часть, и понимание этого тешило мое эго, но в разумных пределах, разумеется. Макс протянул мне конверт. Он был тонким, почти невесомым. За вчерашнее. Клиент остался доволен. Твоя солидная внешность произвела впечатление. Я приоткрыл конверт и заглянул внутрь. 5 купюр по 100. 500 рублей. Мои губы расползлись в довольной ухмылке. Я простоял 2 часа у двери, как дорогая ваза, изображая охранника, пока заказчик вел переговоры с каким-то нервным типом в дорогом костюме. Все, что от меня требовалось, не зевать громко и выглядеть внушительно, что было несложно за снудом с принтом демонической улыбки. И за это 1500. Недурно, очень недурно. «Спасибо», — сухо сказал я, убирая конверт во внутренний карман пиджака. «Рад, что мои услуги стоят ни копейки». Макс усмехнулся, откидываясь в кресле. «Поступил новый заказ. На сей раз более деликатный». Я насторожился. Деликатный в устах Водянова вряд ли сулил что-то хорошее. «И?» — надавил я, так как пауза затянулась. «Персональное обучение основам самообороны для одной юной особы из весьма состоятельного аристократического рода». Я недовольно поморщился. «Макс, я боец, не педагог. Я не знаю, чему я смогу ее обучить. Как правильно бить кулаком? Так ее папаша, наверное, меня самого прибьет, если я его дочурку с синяком оставлю после первого занятия». «Не переживай». Макс поднял руку, успокаивающе жестикулируя. «Никто не ждет от тебя чудес педагогики. Девочке скучно, она хочет почувствовать себя крутой. Ей нужен не столько тренер, сколько... эффектный спутник для занятий. Ты покажешь ей пару базовых стоек, пару движений, чтобы она почувствовала себя увереннее. Все. Она несовершеннолетняя, дар еще не пробудился». Он достал из ящика стола визитку и протянул ее мне. На белом картоне был написан лишь номер телефона. «Это инструктор, который работает с такими клиентами. Позвони ему. Он тебе все объяснит, что показывать, чего не показывать, как себя вести. Твоя задача — быть обаятельным, безопасным и создать иллюзию, что она постигает великие боевые искусства. Я взял визитку, покрутил ее в пальцах. Все это было странно. Но 500 рублей за 2 часа стояния у стены перевешивали любые сомнения. «Спасибо», — кивнул я. «Обязательно позвоню». «Отлично». Макс снова улыбнулся, и в его глазах читалось удовлетворение от того, что я все больше втягиваюсь в его сети. «Деньги, как обычно, после выполнения. И на сей раз сумма будет еще приятнее. Ты останешься доволен, обещаю». Я вышел из кабинета, сжимая в кармане конверт и визитку. «Кошмар! До чего я докатился? Развлекать скучающих аристократок?» С усмешкой подумал я. Более легких денег я еще не видел. Похоже, продажа своего времени и имиджа демона становилась для меня новым, весьма доходным бизнесом. Не хуже дуэлей и уж тем более боев в клубе. Пока платят столь щедро за такую ерунду, я готов изображать кого угодно, хоть телохранителя, хоть гуру самообороны для богатых клиенток. Интересно, может, уже стоит присмотреться к артефактам? Или подождать, пока накопится хотя бы пара миллионов?